Антология «Поэты наших дней», секция 2. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Андрей Белый. Июльский день сверкает строго, неовлажненная земля, неперерывная дорога, неперерывные поля, а пыльный полудневный пламень немою глыбой голубой упал на грудь, как мутный камень, непререкаемой судьбой. Недаром иструились долы, и облака сложились ввысь, и каплей теплой и тяжелой, заговорив, оборвались. С неизъяснимостью бездонной, молочной, ломкий, молодой, дробим волною темнолонной играет месяц над водой, недостигаемого бега, недостигаемой волны, неописуемая нега, неизъяснимой глубины. Николай Берендегов. Полет. Затаили белое дыханье океаны, суша и утесы, и, пахнув машинными духами, моноплан, шушукая, пронесся, и, залитые испугом, гипсом, не качнулись горы и низины. Целый мир, летя, впивает стих сам, как мотор эмульсию бензина. В тихозвонном дыме и сверканье обрывается планетный танец, правит прямо зрячими руками чернокожаный людей посланец. Сергей Бобров. Некрасов. Он не спал, не ел и писал. Руки на сердце, заливистый гений, голос залитых полей, одиноко заплаканных жатв. Но далеко беречь голос, весь в тоске, заунывно хорош, выбивающийся, как прядь в румянец, из-под бедной ночи его. И хитренький палец. Чего-с? Ничего-с. Мы тоже не лаптем, жизнь хлебаем, а черный кус жемчужной слезой заедаем. А горячих сердцем таких мы видали их, много ль, закипающих слез любви до души затихающих болот. Спи, чудак, куплетчик, забавник, обжигающий сердцем все, что живет, безобразничает, плачет от того-то и от того. Константин Большаков. Поэтам. Молодые люди, изучившие теорию композиций, знающие стихосложение как дважды два, неужели не надоест с такой мурой возиться? От этих писаний не болит голова? Болит. Какая же радость в бухгалтерских радостях? В книгах миллиарды пригладил и то с пера. И как в тетрадях, убийства и бури падают в стих, а сам, кроме колки дров, в руках не держал топора. Даже за хребетным не дразнится. Так зачем же и нужно кому бессловесным словом, бесполую разницу, безобидно воткнуть? Тем более ни одним уголовным кодексом, ни даже общеотвратительным неприлично. Не запрещается тискать и рвать, как мясо на кухне, на котлеты слова, склеивать их пресной слюною рифмы, называя это с растлением схожее деяние занятием поэзией. А меж тем разве сами не миф мы? Разве пений стенанье заглохло Орфеева? И стакан о стакан разбиваются рифмы. Однако с одинаковым темпераментом и упорство отчаяния в глазах не тухнет. Не оставляют с растлением схожего деяния. Сидят. Сидите, пером ли наладите из слов бессловесных медовый сон, чтоб на караты стали вешать стихов тетради, как за караты был взвешен вион. Валерий Брюсов. Ариадне. Эпиграф. Ариадна, Ариадна. Последние мечты. Слышу, плачут волны Эльбы о былом, о изжитом. Лодки правят, не на мель бы, пароходы бьют винтом. Слышу, вижу, город давний, башни, храмы, скрип ворот, Гёте помнящие ставни, улиц узкий поворот. Вижу бюргеры, их жены, стопы пива по столам, ужас жизни затверженной, дьявол с Гретхен пополам. Там, где Эльбы полногрудой два сосца впились в мосты, там, задавленная грудой всех веков немецких, ты, ты, с кем два цветка, мы висли миг над пропастью двойной. Ты, с кем ник я там, на Висле, клику лик с земной войной. Варвара Бутягина. За путь, за даль, что так светла, я отдала уют и кровлю, и звонко плещут у седла меха со свежей любовью. Мой полдень смуглый и простой, а полночь острые порывы, и месяц львенок золотой на землю стряхивает гриву. О, путник в ветровой челме, кто ты, я спрашивать не буду, и развяжу прохладный мех, чтобы напоить твоих верблюдов. О, можно ль слаще зазвенеть и выпить больше благовоний, но, уходя, ты бросишь медь в неутоленные ладони, и раскаленной тишиной пески раздавят колокольцы, и ветер не отроет мной в песок затоптанные кольца. Конец второй секции.